Приветствуем вас на ЦИПСе, и сегодня у нас Дуди. Да, у нас сегодня Дуди. Такой стиль, да. Всем привет. Друзья, извините, что два дня отсутствовали, это по моей вине, как бы я был в дороге. Мы телепортировались. Да. Не скажем, кто телепортировался. Телепортировался я к Дане или Даня ко мне. Пусть это будет загадка. Это очень секретная информация. Вот, ну что, традиционно начнем с боевой обстановки тогда. Вот, за эти два дня особых событий не произошло на фронте, но один момент, который стоит отметить, и мы об этом в прошлый раз говорили, о том, что на Солидарском направлении, в районе Залезнянского, противник начал совершать наступательные действия активные, причем достаточно крупными силами. Им даже удалось выбить наших с одной позиции. Но при этом, вот вчера уже вечером мне написали оттуда, с района Залезнянского, что позиции наши смогли вернуть обратно. Там стоят подразделения бригада Невского, потом Волки, ветераны. Вот. Ну, то есть ребята, которые, в принципе, там много бывших ополченцев с 2014 года. То есть ребята опытные, мотивированные, в принципе, они вернули позиции, то есть там никаких территориальных потерь у нас, слава богу, нет. Но отдельно хотелось бы обратить внимание, как мы обсуждали на прошлом нашем эфире, что противник, несмотря на тяжелейшие потери на югах, да, то есть это Запорожское направление, это Времевский выступ, который находится на Южно-Донецком направлении, открывает новые участки, где проводят активные действия. Вот. Почему так? Хрен его знает почему. Вот как админ правильно говорил, вот получилось у вас пройти минные поля и, скажем так, пробивать нашу оборону в районе там Работина, да, там чуть восточнее. Времевский выступ, тоже урожайная, да. Пробивайте дальше, да. Но они открывают другие участки. Ну, это похоже на какой-то суицид со стороны ВСУ. Хотя, я не верю в тупость украинского командования, это было бы слишком хорошо, наверное, да. Но что-то, может, какой-то замысел есть. Может быть, опять же, у них какие-то намерения ударить где-то в другом месте. Хотя у них резервов осталось немного для этого. Кроме этого, наши вчера нанесли ракетный удар по Чернигову, там драмтеатр, где проводилась сходка производителей. Сходка пидронов. Пилотов дронов. Да, там были и военнослужащие, именно подразделения, да, операторы беспилотных летательных аппаратов. Там и были представлены как экспозиции ударные и разведывательные дроны, в том числе и FPV-дроны, ну и в принципе вообще всевозможные украинские дроны там. Вот. В итоге, кстати, там местные власти пытались заявлять о том, что ничего не проводилось, все это фейки. На самом деле, кроме анонса, который они сами же дали, да, с точным временем проведения и какое мероприятие будет, возле этого театра было дохренище разных машин. Вот. Также есть информация, что там были некоторые иностранные специалисты на этом мероприятии. Поэтому удар был законным по военному объекту, поскольку в данный период времени этот объект использовался непосредственно для военного мероприятия, где были вот как раз участники, причем важного военного мероприятия. Мы знаем, как важны беспилотные летательные аппараты на этой войне. К сожалению, да, пострадали, погибли мирные жители. Да, к сожалению, такое происходит на войне. Мы это знаем не понаслышке с 2014 года. У нас мирных жителей на Донбассе погибло очень много под молчаливое согласие бывшей Украины. Там мирных всегда жалко. Можно я добавлю, да? Когда мы наносим поражение по противнику, это хорошо. Да? Когда под наши какие-то удары попадают гражданские люди, это плохо. Даже если, скажем так, на стороне противника они находятся, да, но это гражданские равно, люди. Да, да. Да, поэтому вот у нас получилось так, что ряд телеграм-каналов радовался именно тому, что там были фотографии какие-то погибших детей или кого-то. Да? Там ребенок. Вот это вам за Крымский мост, это вам за то. Это ребят, давайте все-таки Когда мы говорим, что наш противник неадекватен в каких-то своих действиях, да, давайте будем не будем опускаться. Да, не будем опускаться до их уровня, да. Когда мы поразили, значит, противника, это хорошо. Когда мы случайно задели гражданских, это не очень хорошо. Поэтому тут нам надо извиниться, а не радоваться тому, что мы как бы сделали. Да? Да. Поэтому вот это такой, значит, мой, ну, легкий месседж. Да, я хотел, кстати, добавить по поводу боевой обстановки. Наш старый подписчик из-под Клещеевки. Я пидраздил говорить не буду, потому что, ну, как бы, не буду просто говорить пидраздил, потому что многие говорят, вот там на Клещеевке, там те-то, те-то, те-то, те-то, те-то. Ну, так. Да, я говорить не буду, но не нужна эта информация. Наши ребята, которые были давно на нас подписаны, сошлись со штурмовыми группами правого сектора и отписали, что в упор с 10 метров был убит командир штурмовой роты правого сектора. Это плюс. С 10 метров. Это плюс. Но это плюс, что он был убит, и, судя по всему, его бойцы тоже. Вот, то есть наши парни сошлись на дистанции броска гранаты. Да, предельно близко. То есть бросались гранатами, стрелялись в упор, и, соответственно, это плюс. Противник понес, значит, потери. И опять же, стоит отметить, противник смог подойти. То есть мы всегда отмечали, Клещеевка, Клещеевка, все плохо, все плохо, все плохо. А здесь, да, обстановка там не стала лучше, потому что противник постоянно предпринимает какие-то попытки, да. Но вот, значит, наши бойцы там показали мастер-класс. Это плюс. Но с другой стороны, учитывая всю армейскую систему, да, и всю фронтовую систему, это минус для этой системы. То, что противник смог подойти в упор. То есть это минус. Мы просто не знаем, как это было. Может, это наши подошли в упор. Я нюансов не знаю. Я учитывая просто знаю, что бой что там короткий и... Ну, плюс. В любом случае, плюс. Так, отдельно стоит отметить, сегодня еще плохая новость произошла, да, и какой-то очень умный, я бы даже сказал, талантливый, нет, наверное, альтернативно одаренный человек сфотографировал горящий самолет Ту-22М3, по-моему, это бомбардировщик, да, наш, то есть украинская ДРГ, неважно, это украинский спецназ, ГУР или какие-то дебилы, которые живут в России и на Украине, когда не были, да, но попали под вербовку противника и выполняют подобные поручения, да. То есть обычным квадрокоптером подвязали гранату или другое взрывное устройство, но в данном случае есть информация, то, что граната, да. И просто квадрокоптер взлетел, сбросил на наш самолет гранату, самолет полностью сгорел, судя по фотографиям, которые, опять же, альтернативно одаренный человек, кто-то однозначно из персонала этого военного аэродрома. Но я не думаю, что если, конечно, ДРГ зашло прямо к самолету еще сделать фотофиксацию, то тогда вообще привет всем, всему персоналу аэродрома, да. Поэтому я все-таки надеюсь, что это просто кто-то сглупил из наших, что эта фотография оказалась в сети, что очень хреново. Вот, что здесь стоит отметить? По этому поводу в сети разгорелись споры, нужны ли навесы, не было бы навесов. Допустим, если бы был бы навес, то ДРГ использовала бы FPV-дроны, которые под этот навес залетел бы, результат был бы тем же. А если, допустим, ангары, то ударил бы там Томагавк или ДРГ ждала бы, когда самолет будет покидать ангар. И тогда бы ударило, и тому подобное. Ну, лично мое мнение, что самолеты подобные, да, наверное, не знаю, вообще не производятся у нас сейчас или нет. Я не летчик. Вот, это очень дорогая херня. Это стратегическая авиация. Ну, если подумать, то да. Скорее всего, ну, я надеюсь, что не надеюсь, что да. Нет, ну, в принципе, у нас может быть и дешево. Ну, да. Но я шучу. Но это очень дорогой самолет. Даже у нас. Я подозреваю, что он даже, наверное, дороже, чем Су-57. То есть, этот самолет дороже даже 20 ангаров. Бетонных таких, капитальных. Я в этом уверен. И какой-то квадрокоптер с гранатой и какие-то... Ой, все эти беспилотники. Вот, это эти, такая, вообще такая вот, эти, вот эти ваши китайские дроны, это все такое, фигня. Блин. Это непрофессионально. Да. Это непрофессионально. Это все... Да, да, да. Детские игрушки на пульт управления. Да. Вот, стоит... Скажу свое мнение. Ангары необходимо строить. Ангары капитальные, всю авиацию нужно укрывать в ангарах. Во-первых, даже зимой, я вот видел кадры, по-моему, уже это обсуждали, там у нас товарищ есть, он пилот, и он показывал с одного из аэродромов кадры, когда, где Су-57 стоят в сугробах снегу зимой. Да? То есть вот эти моменты, конденсаты и тому подобное, подготовка даже самолета к вылету, когда он в сугробе, его надо откопать сначала, потом обогреть, еще высушить так, чтобы там конденсат не собрался где-то, а он весь электронный, да, и стоит кучу денег, то, наверное, надо все это укрывать под ангарами. То, что кто-то говорит, что да, ангары тоже не спасут, потому что ДРГ тогда будет просто, когда он из ангара будет выезжать, ну, отрабатывать. Они будут угонять просто самолеты. Да, как в этом, в Top Gun 2. Да, или Джеймс Бонд просто. Или влетит на Астон Мартине на своем. Да. По взлетной полосе. Раз выскочил, самолет и улетел. Что это было? Это был агент 007. Да. Вот, в любом случае нужно понимать, что когда самолет стоит все время на открытой местности, противнику легче выбрать тот период, когда там пересменка, там как караульный там, развод происходит, да, и где-то кто-то отвернулся и так далее, и в этот момент там поднять FPV дрон или там еще какой-то дрон ударить, да. Или когда это ангар, и нужно у противника, противник понимает, что есть период только когда самолет выезжает из ангара, по нему ударить. А в это время, в этот период, весь персонал и подразделения, которые должны охранять аэродром, должны проявлять повышенную бдительность, да, чтобы такого не произошло. То это уже сложнее. Ангар, он намного усложняет работу диверсантов. Намного усложняет работу диверсантов. И стоит, ну почему... Ну, короче, блин, роботы первого поколения. Кэш. Надо почистить кэш. Вот. Да, кэш. Я не буду комментировать даже просто. Да. А то мне там будут писать, ты что самый умный, да? Ты что самый умный. Вот. Поэтому, друзья, ситуация вот такого плана. Отдельно хотел бы еще, сейчас вспомнил про роботов первого поколения. И поскольку у нас все-таки ЦИПСа, да, обратная сторона ЦИПСа. Сегодня Дуди. Дуди. Обратная сторона Дуди. Обратная сторона Дуди. Дуди, да. Две обратные стороны, да, две и все обратные. Дуди, да. Вот. Хотелось бы сказать один момент, обратить внимание, да, что у нас руководство там, да, определенное военное, которое отвечает за информационку, за информационное противоборство, оно считает, что информационка не важна, важно побежать на поле боя и так далее, да. Мы это неоднократно обсуждали. И они всегда ссылаются на Великую Отечественную войну. Вот смотри, там операция «Багратион», как мы, какими силами, там все, какая информационка и тому подобное. Я бы хотел отметить, если вот, к примеру, они ориентируются на Великую Отечественную войну, да, то во времена Великой Отечественной войны пропаганда наша работала очень сильно. Если бы пропаганда у нас работала слабо, народ мобилизовать бы у нас не получилось на сражение. Да? И вот, к примеру, парад пленных немцев в составе, там, по-моему, 20 генералов, который проходил в Москве. Да, там многотысячный парад. Все. При этом момент был в чем? Генералы были все в своей форме, то есть там с наградами, со всеми знаками отличия специально. А уже там подчиненные их, да, там офицеры рядовые, они были там, ну, как понятно, как под с поля боя, как бы их взяли, вот кто в чем был, как бы, да. Зачем это все делалось? Вот как раз-таки это элемент пропаганды. То есть вот этот марш пленных, он показал всему нашему народу, что победа близка, смысл сражаться есть. Потому что главная задача информационной войны – это отнять смысл сражаться у солдат противника и наоборот дать смысл на сопротивление нашим солдатам. И Советский Союз это очень четко понимал, и, ну, советская пропаганда, и отрабатывалось. Да? И это проводилось в рамках этой пропаганды, чтобы дать смысл нашим солдатам и мотивировать на сражение, и отнять смысл, и демотивировать солдат противника, которые смотрят, ну, ни хрена себе происходит. Да? И, естественно, учитывая, что эта задача выполнялась в рамках пропаганды, она и оформлялась в рамках пропаганды. У нас, к примеру, в Донецке в 2014 году, по-моему, в августе, мы также проводили, по-моему, на День независимости Украины 24 августа, мы проводили марш пленных по Донецку. Там несколько сотен пленных провели. В рамках пропаганды показать нашим ополченцам, что вот победа близка, вот толпа какая пленных, а там пленных что-то было человек 600, наверное. Толпа пленных, и показать противнику, смысла нет, не лезьте сюда, там, отказывайтесь сражаться, иначе в лучшем случае просто в плен попадете, в худшем сдохнете, как бы, да? То есть, и оформлялось это так же. У нас, к примеру, вот учитывая, что техника, подбитая противника, находится в парке «Патриот», вот мое субъективное мнение, просто как человека, который занимается информационно-психологической, скажем так, тематикой, да, ну, это некая ошибка, что ли, да? Какая задача? Просто добавить экспонаты красивые? Или чтобы больше людей увидело? И нужных людей? Вот если бы вот эту всю технику поставили возле посольств тех стран, которые эту технику прислали, и эту технику увидела бы намного больше прохожих наших граждан, а также увидели работники посольства и граждане этих посольств, да, которые ходят в посольство там, по каким-то моментам с документами, они бы проходили мимо этой техники. И они бы уже понимали, да, и они бы потом рассказали всем своим родственникам, а какие-то журналисты еще фоточки бы в их странах, в СМИ их стран, да, публиковали с этим действием и так далее. То есть у нас, к примеру, если в Москве будет теоретически, да, вот решат провести парад пленных украинцев вот, по Москве, да, это будет делаться почему? Просто я общался с некоторыми начальниками вот, разных таких моментов. Они говорят, это уже наша традиция. Это вот традиция как бы такая. Да? Это уже вот наша исконная традиция. То есть у нас некоторые действия делаются просто как традиция. Не под задачу, не в рамках пропаганды. Естественно, и оформляется это вот так. Как традиция, а не как инструмент пропаганды. Вот это важный момент. Отдельно хотелось бы коснуться темы Вьетнама. Это твоя любимая тема. Давай. Война саундтреков. Да, война саундтреков. Одному из подписчиков в комментариях я пообещал, что я обязательно разберу этот вопрос. Мы как-то с админом на... Просто я, к сожалению, делаю это чуть позже, чем говорил, что завтра разберем. Но куча дел, вот эти все моменты, как бы, да. Вот. Тема какая? Я сказал, что партизаны войны не выигрывают. Войны выигрывают система, народ, государство. Полноценно, да? Человек в комментариях привел пример, что а вот вспомни вьетнамские партизаны, как выиграли войну во Вьетнаме. Я сказал, о, вот это я точно как бы разберу, да? Момент какой? 1968 год, конец января, по-моему, 30 января. Вьетнамцы, ну, сопротивление, да? Как... фильмах, вьетнамские коммунисты, да, ну и вьетконг, конечно, да, они проводили масштабную операцию, которая называлась операция ТЭК, вот, или ТЭКское наступление, или новогоднее наступление. Они одновременно атаковали все базы американцев, их союзников, одновременно, почти всеми силами. Ни одну из баз захватить не удалось. То есть никакого успеха военного, все это закончилось масштабным поражением. При том, что потери наступающей стороны на самом деле не намного превышали потери обороняющихся. То есть они, ну, хотя бы дерзко это делали и достаточно, ну, эффективно. Да? Ну, видимо, были инструктора из Советского Союза, которые тогда, на тот момент, не были роботами первого поколения. И да? писюнами. И писюнами, да. Что самое важное. Да, вот однозначно. Плюс опыт Великой Отечественной войны и как бы... Еще был не забыт. Нормальный опыт. Не тот, который как сейчас. А вот мы там Великую Отечественную сейчас вот так вот все сделаем. Да, вот немножко забывая некоторые моменты. И воспринимая опыт... учебник читали не просто прочитали и забыли, да, а да. Читали и анализировали. Да, именно так. Да. Вот. То есть, да, очень успешно в каком плане? В плане... количество потерь. То, что они противнику нанесли практически те же потери, которые и сами понесли. Да? Несмотря на то, что изначально силы противника были превосходящими, чем вьетнамское сопротивление, ну, северного Вьетнама. Да? Вот. Но чем это все закончилось? Почему вьетнамцы в этой войне победили? Они проиграли на поле боя. Все сражения практически. Но... вот именно благодаря вот этой масштабной операции на некоторых базах были журналисты, которые фотографировали трупы погибших американских солдат и трупы вьетнамских солдат, да, ну, которые выступали против американцев, в тапочках, в этих своих шапках. И, как правило, это были молодые пацаны, дети. И эти фотографии были опубликованы в Америке, в США, массово. И американское общество тогда, в 68 году, а эта операция, это текское наступление, оно длилось с 30 января, по-моему, по 23 марта. И вот американское общество было взбудоражено. Во-первых, они смотрят, что так, у нас гибнут солдаты. Во-вторых, они смотрят, что то есть наши солдаты убивают местных детей. То есть вот эти все моменты общество колыхнуло. При этом еще 7 лет, да, то есть 7 лет общество, скажем, было под впечатлением. Потом политики американские, которые заявляли, все, скоро победа, все, в этом году, до конца года мы все зачистим, победим и так далее. Проходит год, два, три, нифига нет. А у американцев перед глазами фотографии с погибшими американскими солдатами, погибшие вьетнамские дети в тапочках, да, с автоматами Калашникова. Которых надо было шоколадку дать, ну, кока-колу, да, да. А подожди, они их убивали. Ну, насчет автомата Калашникова, наверное, погорячился. Наверное, какие-то были там... Почему? Трехлинейки. Ну, они... я не думаю, что тут такие объемы. Ну, ну, может, да, может быть. Ну, там или Калашников. Я просто... ППШ. Братан, подожди, блин. Так мы что, хуже... То есть, получается, блин, ополчение Донбасса хуже вьетнамского ополчения? Я думаю, что не хуже, где-то рядом. Единственное, чем отличалось ополчение 2014 года и вьетконговцы, это тем, что у ополчения не было вот этих шляп. А так тапочки, шорты, Мосинка у снайпера. Мосинки, СКС. ПТРС, НРС. ПТРС, да, ПТРД. Но ПТРС пятизарядный, но там постоянно клинит. НРС следом там. У оператора ПТРС, НРС там. И так далее. Там, когда он уже там старый шахтер, его там 60 лет, он зачем-то взял этот ПТРС. Да, да, да. Ну, то есть, да. Ну, да, по сути... Вьетнамцы, Сайгон, это и есть Донбасс. Ну да, да, да. Такого образца 2014 года. Ну вот момент в чем? Момент в том, что американцы в той ситуации проиграли информационно. И они это учли. Они эти моменты учли в дальнейшем. Да, общество заставило их выйти. Общество заставило закончить ту войну. Они, конечно, там насрали. Они и сейчас даже, да, когда у них есть внутриполитический... финансовый кризис, большая инфляция, да, дорожает топливо. Они все время говорят о том, что это Путин сделал, да, так, да, что да. Сейчас у них проблемы. То есть они даже сейчас пытаются использовать информационную. Конечно, конечно. То есть да, постоянно. Да, да. Мы говорим, ну это же наши друзья, там, не все, там это же партнеры, там пытаемся как-то договориться. Они сразу выходят из ситуации. То есть бензин дорожает, Путин виноват. Там, да? Зерном проблемы, жрать нечего, Путин виноват. Да? То есть они не сами они создали этот кризис международный, да? А они ссылаются сразу, что это вот вина Путина. Не то, что он там 500 раз уже просил, ребята, ну, сейчас отнимитесь от нас, да? Куда вы расширяетесь, отнимитесь от нас. Они все равно... поднажимали, создали эту ситуацию, в которой мы сейчас оказались, и говорят, это вот они. Да, классная тактика, на самом деле. Ну, конечно. И потому что пропаганда... У нас была классная тактика 2014 года, когда мы говорили, их там нет. Да, когда Путин говорил, их там, нас там нет, их там нет, да, все. Это не мы, да. Чуваки без шевронов бегают, там штыковые атаки, всех убивают. Это не мы, там, это какие-то неустановленные лица, да, как в уголовно-процессуальных моментах. Да, да, да. У нас вот был классный вот этот период. Да? Сейчас мы почему-то троим, не должны троить, ну, подтраиваем. Вот. Но американцы наоборот, вот, что бы ни произошло, Путин, выбрали Трампа, и Трамп им не нравится, русские Путин, хакеры. Путин, ну, то да. Есть постоянно какое-то идет, ну... Да, то есть они не, скажем... Не останавливаются ни на минуту. Используют любой информационный повод, любую ситуацию, любую переменную. О чем ты говорил, что даже когда есть повод нам перейти в информационную атаку какую-то, мы почему-то там... Да, в том-то и дело. Да, вот происходит во Франции... Загрузка. Там, да, какие-то беспорядки, да, уличные. Почему наш МИД не требует прекратить насилие над мирными жителями и прекратить... Демократические ценности должны... Да, вот нарушать демократические ценности. Они должны главенствовать. Что и это все, за да. А у нас шляпа? Как-то... Вот так бы могли сказать. Или шняга. Какой-то такое быдло что-то. Да, применить да, быдло да. Какую-то тему. Такую. А у нас реально как, такое складывается впечатление, что мы на каком-то таком восьмом плане и... Как-то все так. Да, или, допустим, боимся. Сказать, там, когда что-то сделает, предположим, как президента Франции. Макрон. Макрон, когда что-то сделает, могли бы назвать хоть раз его там куколдом, например. Этот ну, французский кукол. Американская там, подстилка. Да, ну, кукол французский, да, там, да, что-нибудь да. такое. Причем было. Можно было даже на уровне дипломатов качать тему, что вообще Макрон он ненавидит французов. И он настолько ненавидит французов. Ненавидит французов и ненавидит женщин. Да, ненавидит французов, ненавидит женщин, любит лягушек. Так, подожди, у нас сегодня хорошие новости какие-то. Не, ну есть. Я имею в виду, как еду использовать. Давай закончим в дудей на хорошие новости какой-нибудь. Есть что-нибудь хорошее? Ты собаку видел, которая с вала стреляет? Бля, видел. Все, ладно. Это разве хорошая новость? Вырежу. Хорошая новость. И этот, там какой-то квадрокоптер, да, большой беспилотник с двумя мухами да, на борту. Блин. Мне просто интересно, что с ним будет после первого выстрела и куда это Нет, все полетит. Нет, ну вообще звучит неплохо. Большой беспилотник, возможно, он летит далеко. Не, ну квадрокоптер. Ну, такой ну, типа Матрикса, но поменьше. Ну, какая разница, БПЛ, да. Но ему же, чтобы выстрелить, ему же надо спуститься. Да. Ну, не, ну он может вот так, знаешь, вот так. Как Байрактар. Да. Ну, просто правильно. Я понимаю, ладно, использовать его как одноразовый, чтобы стрельнуть мухой. А он так и получается. Ты понимаешь, когда ты снижаешься, то по тебе уже начинают да. вести огонь с автомата. Но у тебя вторая муха зачем-то висит. Его видно, такой коптер, если он как матрис, это минимум 500 метров. С 500 метров я не уверен, что они с мухи попадут куда-то. А если поэтому, ты в активных наушниках, ты его еще будешь слышать. Поэтому, да кого слышно, он как вертолет летает. Поэтому, когда он попытается спуститься на дистанцию стрельбы с мухи, да, то когда он уже находится на высоте 500 метров, по нему уже будут вести огонь со стрелкового оружия. А мы сейчас откроем тайну. А автомат Калашникова-то стреляет на 1000 метров. Больше. На 1000 метров. Пулемет стреляет Братан, на 1500, автомат Калашников, по-моему. Я способен, вот 5.45 способен убивать на дистанции 1200, по-моему, метров. Братан, пожалуйста, не говори сейчас ничего, чтобы я потом не вырезал. Не-не-не. 1000 метров, там написано. Способность пули на убивать. На прицельном... Смотри, на прицельной планке там... Это прицельная дальность. Братан, это прицельная дальность. Хорошо. Способность пули ну, все, убивать давай, убойная ну, дистанция. Мы сейчас не будем в этом... Вот 7.62, точно 1150. Мы сейчас не будем... Мы сейчас а пуля еще дальше может Мы сейчас лететь. Не будем разбираться этих 100 метров туда-сюда переходить. Ну просто автомат Калашникова позволит стрелять на 500 ну, метров. Ну конечно. По вот такой вот херне... которая жужжит и слышно на всю округу, да, и мы видим, причем мы знаем уже случаи, когда даже по гераням, шахидам стреляют со стрелкового оружия и пытаются их сбивать. Мы, конечно, с этого ржем, но тем не менее противник пытается вести огонь. Так а что ржать? Еще до начала военной операции, вот, кстати, некоторые наши... Причем нормальные телеграм-каналы ржали с возможности поражать вражеские беспилотники стрелковым оружием. Но я тебе скажу, много лет мы на пресс-конференциях, на сводках официальных показывали квадрокоптеры именно, которые сбивались стрелковым да, оружием. Это, ну мы сбивали с самолетного типа какую-то летающую шляпу. Это очень дебальцев. Сложно. Но... Да нет, просто 30 человек начало стрелять с автоматов и сбили. И кто-то попал. Да, просто все увидели. Так а то квадрокоптер, причем там след от пули, понимаешь? То есть, ну все, как бы мы кучу этих. Поэтому да, это все как бы понятно, что все работает. Вот, просто сложно. Ну, на этом закончим. На хороший, ну а подожди, давай что-то подумаем, что сегодня хорошее. Или за этот период чего хорошего произошло? Чего вообще хорошего было? Блин, братан, сложно сказать, что хорошего. Путин, кстати, сказал, давайте развивать компьютерные игры срочно. Доклад. Не, это да. Вот хорошая новость. Я как чувак, который играет в компьютерные игры, я хочу сказать, что вот Путин мой президент. Нет, так это плюс, он ему, он все. Наш, он, да. Он наш все. Всех президент, да. Фрилансеров это... создал, сказал, ребята, да. Воюйте где хотите, все, все разъехались воевать где хотите. Потом, а теперь, говорит, давайте компьютерные игры делать. Где такого золотого президента найти? Короче, хорошая новость. Украинцам сегодня Зеленский заявил, что дали самолет. Украине дадут 42 F-16. Это хорошая новость? Да, не. В это время там кто там президент Дании или кто он там премьер, не знаю, или министр обороны, кто-то из официальных лиц или Норвегии, короче, я их всех путаю, они такие маленькие страны, да, по сравнению с нашей. Ну, короче, кто-то оттуда, скандинавы, короче. Вот, они сказали, что мы до конца года дадим там что-то 6, потом в следующем году до конца 24 года дадим еще 5. И что-то там в 25-м году дадим еще 6. Ну, то есть там математика другая. За 2 года они дадут там, в 2,5 раза меньше, чем заявил Зеленский, понимаешь? Вот, поэтому, ну, как бы смешно. На хорошей ноте заканчиваю. Сейчас те люди, которые будут возмущаться в комментариях, говорят, ну кто там собрался стрелять на 1000 метров с автомата Калашникова? Братан, там, Google подожди, в помощь. Подожди, да. Давай скажем так, что там есть специальный прицел, прицельная планка. Да, На планке есть специальная такая штучка, на которую переставляешь, и там написано 1000 метров. Да, поэтому... Не, в этом плане, да, прицельная дальность 1000. Учитесь, скажем так, использовать штатное оружие полную мощность. На максимальной дальности стрельбы. Братан, ну, знаешь, как вот в соцсетях говорят, вот в автомате Калашников моя психологическая дальность 1200 метров. То есть там 1000, да, ну, вот твоя психологическая дальность 1200. То есть я вам так хочу сказать, что если вы, допустим, дошли до уровня стрельбы 1000 метров, и дальше, допустим, результат не растет, то вам на курсы коуча по стрельбе «Властелина вселенной». Да, и я вас научу, как можно из автомата Калашникова убить соседнее поле. На 1200 метров. Так, все, все, всем до завтра. Все, друзья. Или лучше не будем обещать. Нет, завтра, да, завтра, все, завтра, ну, завтра вообще у нас с тобой будет такой плодотворный день. Может, скажем, что... Нет, если получится. У меня точно получится. Братан, я не знаю, как у меня, ты же знаешь, какие сложности в моей жизни. Поэтому, до завтра. Короче, до это завтра. Все он, до все завтра. Из-за него, до друзья, завтра. Все из-за него. До завтра. Все, да, до завтра.